Дэнка любил и умел нравиться. В этом искусстве он преуспел. Самое главное в умении нравиться – это лицо. Даже самое непривлекательное от природы лицо с помощью упражнений можно сделать красивым. Конечно, это будет не та красота, на которую клюют девочки из благополучных семей. Этим подавай херувимчиков с нежной кожей и длинными ресницами. Нет, речь идет о настоящей мужской красоте. Той, что проглядывает в волевой складке в углу рта, в особом прищуре все знающего, умудренного, но вместе с тем и доброжелательного человека. Взгляд может быть усталым, выражать занятость, но должен быть всегда доброжелателен. Эти истины, маленькие и большие открытия, собирались по крохам, сводились в систему, и системе этой подвижник никогда не изменял. И в это утро Дан, как всегда, принял душ, побрился, сделал массаж лица, паровую ванну, тщательно подобрал цвет платка и сорочки. Вышел в коридор. Как функционеру третьей ступени ему полагалось отдельные кельи из двух ячеек, но поди получи, что тебе положено в мире, где всего не хватает, где всегда тесно. Зеркало стояло в коридоре, и это унижало. Вспомнились недавно виденные хоромы функционера первой ступени, куда он попал по случаю. Пришлось вызвать начальника отделения. Вот так бы жить. Широкие лестницы дворца, оставшегося еще от старого времени. Теперь такие не строят. На каждой площадке она теле в виде изваяния с подносом. Зал для приемов, кабинет, рабочие приемные, десяток спален, кухня, столовая, сотни подсобок. Вот как надо жить. Дэнка подошел к зеркалу. На него глянуло лицо сухощавого, спортивного мужчины 30 лет. Глаза серые, лоб высокий, нос тонкий, с легкой горбинкой. Губы тонкие, линии губ напряженные. В висках легкая седина. Это ничего. Седина не лысина. Седина — это даже здорово. Придает серьезность, ставит в отношениях со старшими на равных. «Ну что, сможешь так устроиться?» — спросил он себя с усмешкой. И сам же себе ответил. «Должен». «Ты должен», — жестко повторил он, глядя на себя. Потом прикрыл глаза, сосредоточился, входя в роль. Итак, он мужественный, немногословный функционер. Он талантлив, предан, надежен. К тому же он умеет держать язык за зубами, когда того требуют обстоятельства. Когда обстоятельства потребуют другого, он будет готов к этому другому. К чему, например? Например, выйти к беснующейся толпе и укротить ее. Так, теперь пробуем соответствующие лица. Закончив тренаж, Дэнка расслабился на минуту, после чего вытащил записную книжку. Это была вторая составляющая его метода – система использования. У Дана не было и не могло быть друзей. Была система использования. Хотя бы раз встретив человека, подвижник изучал его. Делал он это незаметно и последовательно. Привычка, превратившаяся в натуру – вот что такое была система использования Дэнка Дана. Прежде всего, социальное положение человека – особая графа с делениями, удельным весом отдельных граф. Далее пункт о родителях. Далее материальное положение, ценностные установки, пристрастия, привычки, владение языками. Все более и более глубокие слои анализа. Пока человек не представал, наконец, перед ним детально. От родителей до кулинарных пристрастий. Все это тщательнейшим образом систематизировалось и в кодированном виде хранилось в особых записных книжках. Книжки сменяли одна другую, люди приходили и уходили, а Дэнка знал все, что ему было необходимо. Когда наступал момент использования, в его голове, как в мощнейшей электронной машине, происходил перебор тысяч кандидатур с их связями, возможностями, целями, желаниями и планами. После этого следовала телефонная атака, и нужные люди с полной заинтересованностью делали то, что в конечном счете было необходимо Дэнка Дану. Первая заповедь функционера, функа, не дать себя забыть. Каждое утро Дан начинал с чтения своего молитвенника, кому и что следует сказать. Взгляд заскользил по страницам. «Что у нас сегодня?» «Так, 2 дня рождения. К одному из именинников есть еще дело. Надо устроить на государственную стипендию этого паренька. Как его? Без колена. У парня не слишком чистая биография, но...» Инстинкт подсказывал Дэнка Дану, что у этого парня из деревни есть что-то за душой, позволяющее смотреть так, как он смотрит. А значит, человека следует подкормить, один из терминов, использующихся данным в его системе. Без колен обошелся ему 8 телефонных звонков. За это время 2 человека получили лекарства, один интересовавшую его книгу, еще один щенка собаки Тотти. С одной седой Матроной состоялся разговор о блудливой племяннице, а с именинником еще и болтовня ностальгического содержания. Вспомнили и военные сборы, которым минуло вот уже 5 лет. Даты, события и юбилеи были записаны в отдельной записной книжке. Вот как, не без торжества подвел итог утренней молитве Дэнка Дан и выписал на специальную карточку фамилии, адреса и телефоны для без колена. Уже в кабине лифта, еще раз взглянув на карточку, Дан усмехнулся своим мыслям. Даже если он пригодится только на то, чтобы подавать тапочки. Как говорила бабка, стоило наклониться за ягодкой. В сознании Дэнка внезапно всплыл летний лес. Они вдвоем с бабкой, бредущие вдоль забора, что огораживал дачу удельного начальства. Старуха промышляла травами, ягодами и грибами и была просто напичкана присказками вроде «жизнь добро множит», «старайся и тебя заметят», «каждая ягодка поклона стоит». У бабки были тысячи этих изречений. Ему порой казалось, что старуха сама создает эти шедевры покорности судьбе. Дэнка продрался через колючий кустарник и приник к забору, пытаясь обнаружить хотя бы щелку. За забором слышались веселые голоса и играла музыка. Наконец он наткнулся на сучок, который шатался в своем гнезде. С той поры прошло два десятка лет, а Дэнка помнит все так, будто это было вчера. Первое ощущение — другой мир. Там действительно был другой мир. Казалось, что и солнце за забором светило другое. Там была другая трава, мягкая и зеленая, хоть катайся по ней нагишом. Там были другие деревья, между двумя из них натянут гамак. Название этой штуки он узнал много позже, а тогда, как зачарованный, смотрел на женщину, лежащую на чем-то невидимом. Сама женщина была похожа на фею. На траве были расставлены столики. Черный, похожий на таракана мужчина, время от времени подходил к столикам, что-то наливал, разносил, потом вновь возвращался. Неподалеку резвилась стайка детей, одетых совершенно не так, как одевались у них в деревне. У мальчишек были коротенькие брючки, схваченные под коленями завязками. Любого, кто посмел бы так одеться в деревне, попросту бы засмеяли. Но тут никто и не думал смеяться. Наоборот, девочка в прекрасном розовом наряде с огромным бантом на голове явно симпатизировала белобрысому, одетому особенно вызывающе. Компания ребят играла в мяч. И опять, если бы Дэнка сказали, что бывают такие мячи, он бы не поверил. Огромный, почти в детский рост мяч медленно плыл в воздухе и также медленно опускался в руки белобрысого и отвратительного, судя по манерам, пацана. Поймать мяч не стоило никакого труда, но этот белобрысый умудрялся мазать, чем вызывал несказанное раздражение у сопящего за забором Дэнка. Вдали виднелась еще одна группа. Это были мужчины, также ничем не напоминавшие мужиков из их деревни. У мужчин были светлые рубахи со смешными короткими рукавами. Держа в руках странные предметы, назначение которых Дэнка так и не сумел тогда понять, они бродили по поляне, что-то разглядывали в траве, изредка взмахивали блескучими штырями и много говорили, пуская к небу дым сигарет. Когда Дэнка очнулся, спина у него затекла, шея отказывалась гнуться. Это было наваждение, сказка. Его реальность была перечеркнута грубым забором из горбыля, окрашенного в зеленовато-желтый цвет умирающего леса. Это была еще одна тайна. Почему за забором и трава, и деревья сохраняли свой первозданно зеленый вид, а здесь, в лесу и на полях, растительность вяла и желтела так, словно мучила ее застарелая болезнь? Дэнка тоже заболел. Он заболел другим миром, тем, где мягкие зеленые поляны, над которыми летают огромные медленные шары мечи. До пустоты под ложечкой хотелось оказаться там, за забором, рядом с девочкой в розовом. Уж тогда бы он показал этим с тесемочками, как надо играть в мяч. И в то же время он презирал своих сверстников и их отцов в грубых деревенских башмаках с их работой. Вечная пыль, грязь и вонь свиного дерьма. Дверь лифта открылась в полумраке. Проход через него также был частью системы Денка. Все сомнения, всякую расслабленность следовало оставить здесь, в этом затемненном пространстве. На свет выйдет человек, не знающий сомнений, готовый к любым испытаниям, осторожный и сильный, как Барс.